Вид у нее всегда был такой, словно она только что одержала в споре верх над своими противниками, разбила их на голову. И точно эхо повторило тетин возглас, но только потише, подобродушнее. «Добрый вечер, мое сокровище!» — это сказала мама, следовавшая за тетей. Каждая в своем ключе, каждая на свой лад произнесла эти слова, только прозвучавшее в голосе равнодушие было одинаковым. Так говорят «добрый вечер, милые прислуги, которую недолюбливают». Ибо в глазах тети, назвавшей меня «кошечкой», я не была похожа на этого милого и ласкового зверька, а еще меньше я была для мамы сокровищем. Но тут мне был дан буссарделевский поцелуй. 4 поцелуя. 2 поцелуя от тети и от мамы. Притворство, брошенное в воздух. Чмок-чмок. Едва начатое и тут же прерванное, забытое, прежде чем оно коснулось щеки. Это чмоканье низвергло меня в самые глубины моего уже далекого детства. Я узнала также специфический запах, которым пахнула на меня тетя Эммы. Запах крепа. Тетя носила только креп. Запах остывшего пепла и скудной земли. С тех пор, как у тети заболела печень, запах стал почему-то гуще и совсем уже невыносимым. — Ну? — нежно спросила мама, покачивая головой с таким видом, словно нагнувшись над колыбелькой, угукала младенцу. Обманчивое благодушие и еще более опасное, нежели тетина ядовитая сухость тона. С тетей хоть можно заранее принять меры предосторожности. Ну как? Не очень устала? Ах, дорогая Мария, тут же возразила тетя, кто же устает в ее годы? Да ведь это было бы просто несчастье. Хотя своими жесткими пальцами она взяла меня за подбородок, повернула мое лицо в профиль, сначала налево, потом направо, потом сжала губы и скорчила гримасу, как будто я была для нее открытой книгой. — Хоть сними шляпу, дай на тебя поглядеть. — Да, еще одна отличительная черта нашего семейства — это чисто буссарделевская, да. Кстати, сколько тебе лет? 26, тетя Эмма. Ты сама знаешь. Если я тебя спрашиваю, значит, забыла. У меня, слава богу, есть другие заботы. Уж не воображаешь ли ты, что все вечера вместо молитвы я твержу твое жизнеописание? Да в нем увязнешь. «Ох, это Эмма!» — расхохоталась мама. По свойственному ей отсутствию прямоты, мама никогда не бросала открытых ехидных замечаний, зато усовершенствовалась в искусстве подчеркивать чужие остроты и придавать им коварный смысл. 26? — повторила тетя. «Так вот, кошечка, ты выглядишь старше своих лет». «Очень может быть. Да-да, честное слово. У тебя уже нет...» «Как бы это получше выразиться?» «Юного девичьего вида. Или я ошиблась?» «Тетя Эмма», — сказала я, выдерживая ее взгляд, — «ты же знаешь, что о самой себе судить трудно. Полагаюсь в этом вопросе на тебя». Слишком много чести. По-нашему, по-французски, это следовало бы перевести так. «Тетя Эмма, ты права». Вовсе нет. Это значит, что мне просто все равно. «Все равно, что ты уже не молодая девушка?» «Что не выгляжу больше молодой. Я ведь не кокетлива». «Вот как!» — протянула тетя. «Последнее слово...» как и всегда, должно остаться за тобой. Не удержавшись, я добавила, «Теперь ты видишь, что я не переменилась». И все. Мы уже снова выступали каждый в своей роли. Мы овладели ими в совершенстве. мы не желали ничего в них.